Маленьким алмазным компаниям дозволено существовать рядом с гигантом, пока они не достигнут определенного размера, а потом они становятся частью гиганта, проглоченный им, как тигровая акула проглатывает свою спутницу рыбу лоцмана, если та слишком вырастает и становится аппетитной. Большая компания может позволить себе покупать лучшие разработки, лучшую технику и лучших людей. И вот одно из ее многочисленных щупальцев протянулось к Джонни Ленсу. Предложенная ему плата вдвое превышала нынешнюю, а вскоре должна была еще повыситься. Джонни, не раздумывая, отказался. Возможно, старик этого не заметил. Возможно, простым совпадением было то, что неделю спустя Джонни был назначен полевым управляющим береговой операции. Vanderbilt Diamonds принадлежала концессии на 37 миль береговой линии. Узкая полоса 120 футов от линии воды вглубь суши и 120 футов морского дна. За ее пределами вся суша принадлежала большой компании. Компания купила эту землю, десятки огромных ранчо, просто чтобы сохранить за собой права на будущее. Концессия на морское дно, вплоть до 12-мильной границы нейтральных вод, также принадлежала крупной компании. Права были переданы правительством 20 лет назад. Vanderbilt Diamonds принадлежала лишь узенькая полоска. Эта ее разработка называлась «Король Канут». Холодные воды бенгуэльского течения порождали морской туман, покрывавший землю жемчужной пылью. Из тумана на желтый песок берега надвигались высокие неторопливые волны, обрушиваясь на утесы Намаквалленда. На мелководье волны резко вырастали, вершины их начинали дрожать, ветер уносил пену, они изгибались и с ревом обрушивались потоками белой воды. Джонни стоял на шоферском сиденье открытого лендровера. От утреннего холода и рассветного тумана его защищала овчинная куртка, но голова была не покрыта, и ветер трепал темные волосы. Его тяжелая челюсть выдавалась вперед, руки в карманах куртки сжаты в кулаки. Он агрессивно хмурился, измеряя высоту и силу прибоя. Своим перебитым носом он напоминал боксера, ожидающего удара гонга. Неожиданно неловким резким движением он выдернул левую руку из кармана и посмотрел на циферблат своих часов. До самой низкой точки отлива 2 часа 3 минуты. Джонни снова сунул руку в карман и повернулся к бульдозерам. 11 больших ярко-желтых катерпиллеров D8 выстроилось в линию у воды. Бульдозеристы в темных очках напряженно застыли на жестких сиденьях. Все смотрели на него. За ними на довольно значительном расстоянии стояли землепогрузчики. Неуклюжие, пузатые, словно беременные, машины на огромных колесах выше человеческого роста. Когда придет время, они со скоростью 30 миль в час устремятся вперед, выпустят из-под животов стальные лезвия, зачерпнут 15-тонный груз песка и гравия, понесутся обратно, сбросят груз, развернутся и ринутся обратно, чтобы сделать новый гигантский укус. Джонни напрягся, рассчитывая точный момент, чтобы в надежде отыскать несколько ярких камешков, бросить в глубины Атлантического океана механизмы стоимостью в 250 000 фунтов. Момент наступил, но прежде чем начать действовать, Джонни потратил еще 30 минут драгоценного времени, проверяя все приготовления.